Когда он открыл глаза и посмотрел на старые командирские часы, уже наступило утро. Из главного зала слышался голос Аркадия, разговаривающего с Евой. Часы. Олег нежно провел пальцем по исцарапанному стеклу. Это были часы его друга и наставника Мечислава Молотова. Он отдал ему их перед тем, как покинул бункер. Отдал молча, просто вложил в руку и уже в дверях, обернувшись, бросил. «Вернусь – отдашь. А не вернусь – носи с гордостью. Они раритетные, выпущены в первой десятке, их номер 7. Будет обо мне память». И, улыбнувшись на прощание, вышел за дверь, чтобы не вернуться никогда. Великая жертва. Если бы он был жив, то не допустил бы смещения Тихоновой. Но что произошло, то произошло. Олег вскочил с койки, натянув комбинезон, вышел наружу. Через минуту он уже стоял под душем, а чуть в стороне закипала кофеварка. Еще несколько часов, и можно будет начать эксперимент. Готов. Аркадий посмотрел на виртуальную клавиатуру. Все параметры были заданы, осталось только нажать одну кнопку. Олег некоторое время молчал. «Жми!» – нетерпеливо произнес он. «Зря мы, что ли, 5 лет здесь просидели?» Пора увидеть результат наших трудов. Пора выяснить, стоило ли оно того. Стоило, уверенно заявил Аркадий и плавно коснулся виртуальной клавиши. Саркофаги синхронно загудели. Звук был не совсем привычным, но знакомым. Год назад, когда казалось, что цель достигнута, Аркадий и Олег уже запускали один из них. Тогда они получили точную копию объекта, но совершенно тупую. Наличие рефлексов жрать и спать не делают человека человеком. К тому же клон умудрился сбежать и свалиться с небольшого балкончика, свернув себе при этом шею. Пришлось закопать его неподалеку от входа в бункер. Сами саркофаги были прозрачными и чем-то напоминали капсулы из фантастических фильмов. Возможно, их создатель, когда продумывал дизайн, ориентировался на то, что увидел в кино. Оно и понятно. Зачем возиться с креативом, если и так есть нормальный образец, который только надо оснастить и заставить работать? Правда, Аркадию и Олегу пришлось покопаться в самих саркофагах. Падшие не знали Дискона, да и вообще никто не знал, откуда берется умный металл, способный изменить человека. И если разгадка происхождения кристаллов Арты была найдена, то с Дисконом бились по сей день. Еще никому не удалось заставить умный металл работать так, как хочется им, а не самому металлу. Теперь в купель вел тонкий шланг, по которому Дискон, следуя программе, должен был заполнять саркофаги и покрыть собой скелеты объектов. Первый опыт удался. Месяцев 5 или 6 назад Аркадий воссоздал руку и закачал Дискон. Тот с радостью набросился на кость и удачно покрыл ее. После этого было решено использовать умный металл на скелетах обоих объектов. У генетика была на этот счет даже своя теория, что металл способен соединяться только с костной структурой, улучшая ее. Олег был согласен с учителем, во всяком случае все тесты говорили именно об этом. С любого другого каркаса Дискон стекал как ртуть. В саркофаге уже вовсю шел процесс воссоздания. Через прозрачную стенку было отлично видно, как сотня маленьких манипуляторов, стремительно передвигаясь, начали воссоздавать человеческий скелет. По предыдущему тесту у них уйдет на это около 6 дней, хотя многое зависит от размера объекта. В данном случае им надо было воссоздать мужчину ростом 1,75 м, но довольно широкого в кости, и женщину, которая была выше объекта номер 1 на 5 см. Сейчас, после почти 40 минут работы, в саркофагах лежали маленькие кусочки кости размером всего со спичечную головку, а может даже и меньше. И весила эта спичечная головка всего пару граммов. Оставалось воссоздать еще около 16 кило в первом случае и 14 во втором. Затем придет черед Дискона. Судя по тому, как он обволакивал кисть, на весь скелет у него уйдет около суток. А дальше самый долгий этап – наращивание мышц и внутренних органов, всего около 5 недель, и пара недель на остальное – кровь, кожа, подкожный жир, ногти. Хотя ни Аркадий, ни Олег не представляли, сколько займет самоактивация, ведь еще ни разу они не видели в вас создания полноценного мыслящего клона. И 2 месяца была чисто ориентировочная цифра, основанная на предыдущих запусках. Жизнь маленькой подпольной лаборатории замерла. Скучно смотреть, как день за днем манипуляторы, состоящие из тысяч нанороботов, миллиметр за миллиметром воссоздают скелеты объектов. Аркадий возился с какими-то расчетами, которые ему переслали из Ковчега. Ведь несмотря на разрешение работать самостоятельно над проектом «Быстрый солдат», он оставался руководителем лаборатории генетики. Олег преимущественно отсыпался, а когда не спал, смотрел старые фильмы, которых на сервере оказалось видимо-невидимо. Причем фильмы были как со старушки Земли, так и местного производства. Ученые случайно нашли неповрежденный архив эпохи падших. Но парень все-таки предпочитал фильмы родного мира. Уж больно много было имперской агитовки в местном кинематографе. Самый популярный сюжет – красавец-гвардеец в черном костюме штурмовика с винтовкой наперевес и с криком «Да здравствует империя!» повергает противников, в роли которых выступали неумеющие стрелять турмы, ваданы или амбициозные пиры. Скучно. Напоминает продукцию Голливуда. Все русские серьёжи работают в мафии и постоянно пьют водку из горла. Все арабы – террористы, европейцы – снобы, а негры – низший сорт. Еще одним развлечением парня ненадолго стали шахматы с искусственным интеллектом. Голограмма невысокой рыжей девушки с пышной челкой и курносым носом так, во всяком случае, ассоциировал себя и из ноута Олега. Но вскоре ему это наскучило. Даже используя всю мощь своих вычислительных возможностей, Еве лишь раз удалось обыграть его. И то только потому, что парень попутно решал задачу, которую ему подкинул Аркадий. Скелеты закончены. Глядя, как к концу 6-го дня компьютер отсчитывает последние 10% воссоздания, подвел итог Аркадий. Еще несколько минут, и начнется дисканализация. Мой термин, заметив брошенный Олегом взгляд, пояснил генетик. «Символично. Тебе не кажется?» – спросил Олег. «На Библию намекаешь», – усмехнулся Аркадий. Он не требовал подтверждения. Это был риторический вопрос. «Мы не боги», – после небольшой паузы продолжил он. «И не творим ничего нового. Мы копируем старое. Мы не можем создать из пустоты. Так что кесарю кесарево. Я верю в Бога, но не как учит церковь, вернее, учила. Мы все материалисты, я имею в виду ученых, но есть вещи...» Он замолчал. «Ну?» – поторопил Олег. «Это личное дело каждого. Церковь никогда не имела ничего общего с Богом. Ему до фонаря слепое поклонение фанатиков, которые, прикрываясь его именем, творят, что хотят. Я верю, что он есть. И я часть него. Вот и все. Только никому не рассказывай, а то остальные очкарики уржутся». Олег рассмеялся. «Я тоже верю. И если ты не выдашь меня, я не выдам тебя». Аркадий подмигнул и показал на монитор. Отсчет первой стадии был закончен. И тут же запустился новый. «Вторая стадия», — сообщил ИИ. Но Аркадию и Олегу пояснять было не надо. Они сами видели, как в саркофаге тонкой струйкой потек умный металл. Расчетное время второй стадии – 22 часа 11 минут для объекта номер 1 и 2 часа 8 минут для объекта номер 2, продолжала доклад блондинка. Скорость покрытия – 0,25 мм в минуту. «Что-то не так», – глядя на скелет объекта номер 1, произнес Аркадий. Он быстро отстучал пальцами по древнему интерфейсу саркофага. «Этого быть не может. Параметры заданы верно». «Что там?» – забеспокоился Олег. «Если нашлись какие-то нестыковки, это означало только одно – очередной провал». «Рост объекта 1,85 м», – озвучил данные ИИ. «Проверка исходных данных», – скомандовал Аркадий. «Исходные параметры и результат не совпадают. Воссоздаваемый объект на 10 сантиметров выше исходного материала». Аркадий устало опустился на стул. «Чёртово но! Как я устал с ним бороться!» – произнес он, никому не обращаясь. «Это не критично», – заметил Олег. «Ты не понимаешь. ДНК объекта изменяется. Я не могу предсказать, что мы получим в итоге. Это может быть он, а может и монстр. А если учесть, что последней стадии идет вживление кристаллов, то все может обернуться совсем плохо. Доклад по объекту 2. Объект номер 2 соответствует заданным параметрам, спустя секунду сообщила Ева. «Остановим первый саркофаг и начнем заново», – предложил парень. «Еще раз проверим расчеты». Аркадий отрицательно покачал головой. «Дело не в расчетах», – он молчал целую минуту, что-то обдумывая. Олег не мешал, просто ждал. «Дело в самой ДНК», – наконец подвел итог Аркадий. «По каким-то причинам объект не вырос в детстве, и, видимо, сейчас ДНК решила, что самое время это исправить». «Но предыдущий клон», – возразил парень. Аркадий пожал плечами. «Знаешь, похоже, мы уже ничем не управляем. Нам остается только ждать». Он бросил взгляд на скелет объекта. За время их разговора дисконт покрыл полностью ногтевую фалангу указательного пальца и уже перекинулся на среднюю. «Теперь мы можем только наблюдать. И вот еще что, Олег. Держи поближе свой автомат, особенно когда проект войдет в финальную стадию. Возможно, получив конечный результат, придется очень быстро убить его». Парень кивнул и пошел к выходу. Ему предстояло очередное перевоплощение. Ученый вновь превращался в штурмовика.